Когда я проснулся на другое утро, окоченевший от холода, и голод снова начал терзать меня, я совсем поник духом и едва не впал в отчаяние. Так вот, какова эта жизнь, разразился я горькими жалобами. Куда ты мечтал окунуться, глядя на нее с родимой крыши? Жизнь, где ты думал найти добродетели, мудрость и утонченность высшей образованности? О, бессердечные варвары! В чем их сила, как не в побоях? В чем их разум, как не в злобных усмешках? В чем, как не в завистливом преследовании избранных душ, состоят все их дела? О, прочь, прочь из этого мира, исполненного лицемерия и обмана! Прими меня под свою прохладную сень, милый родной погреб. О, чердак, о, печка, о, столь любезный мне покой, к тебе стремлюсь и всей душой. Мысль о постигшем меня несчастье, о безысходности моего положения довела меня до отчаяния. Я зажмурил глаза и заплакал навзрыд. Знакомые звуки взволновали мой слух. Мур-мур. Дорогой друг, как ты сюда попал? Что с тобой приключилось? Я открыл глаза. Передо мной стоял юный Понто. Как не обидел меня Понто. Его неожиданное появление оказало на меня самое отрадное действие. Я забыл нанесенную им мне обиду, рассказал о всех моих невзгодах и, заливаясь слезами, представил ему свое печальное беспомощное состояние, а под конец пожаловался на то, что я смертельно голоден. Я надеялся, что юный Понто выразит мне свое участие, однако он залился звонким смехом. «Ну и болван же ты, милый Мур», — сказал он. «Сперва ты, простофиля, усаживаешься в коляску, где тебе совсем не место, засыпаешь в ней, пугаешься, когда чувствуешь, что тебя увозят. Выскочив, попадаешь в светскую сутолоку, и хотя ты почти никогда не высовываешь носа за порог родного дома, дивишься, что тебя здесь никто не знает. Из-за своих дурацких выходок все время попадаешь в просак, да вдобавок еще так бестолков, что не способен найти дорогу к своему господину. Вот видишь, дружище Мур, ты кичился своей ученостью, своим образованием, постоянно пыжился передо мной, а теперь сидишь здесь покинутый, безутешный, и всех великих достоинств твоего ума не достает, чтобы научить тебя, как раздобыть пищу, утолить голод и добраться домой к своему хозяину». И если тот, на кого ты всегда смотрел сверху вниз, сейчас не придет тебе на выручку, ты кончишь тем, что умрешь самой жалкой смертью, и ни одна живая душа не вспомнит ни твоей учености, ни твоих талантов. И ни один из поэтов, коих ты числил своими друзьями, не скажет по-приятельски «здесь покоится». Ступив на то место, где ты издох от голода по одной лишь своей недальновидности. Теперь ты видишь, что и я пробежался по наукам, и не хуже других сумею замесить тесто из крох латыни. Но ты голоден, бедный кот, и этому горю следует помочь прежде всего. Ступай-ка за мной. Юный Понто в припрыжку побежал вперед, я поплелся за ним. Подавленный, уничтоженный его речами, в которых при том голоде, какой я испытывал, не мог не увидеть большую долю истины. Но до чего же я перепугался, когда... Мак-Эл. Для издателя настоящих записок явился приятнейшим сюрпризом, что ему удалось узнать про весь примечательный разговор Крейслера с маленьким тайным советником из Пенкрук. Это и позволило ему нарисовать для тебя, любезный читатель, несколько картин из ранних лет редкостного человека, чью биографию издатель некоторым образом призван написать, И он полагает, что рисунок и колорит этих картин –